На четвертый год после явления Гоя, в субботний банный день, в самом начале вольного лета, когда река уже высветлилась, вошла в свои берега, и под таловыми кустами за поворотом начали брать язи, мы поплыли с дедом на рыбалку. Клевало неважно, плоские с мою ладошку чебаки, окуньки. А потом и вовсе пошел ёрш, ни один подъязок червя не трогал. Обычно дед или сматывал удочки, или переезжал на новое место, пока не находил рыбы. Тут же сидел благостный, умиротворенный и даже ни разу не матюгнулся, хотя мелочь объедала наживку каждую 3 минуты. «Ну что, Серега, мне пора», — сказал он где-то 3 часа. «Сиди, не сиди, а надо. Срок пришел. 11-е число сегодня». Мы приплыли к нашей пристани. Я собрал улов и побежал домой. А дед остался в лодке. Мол, еще часик посижу, пока баня не вытопилась. Потом я бегал за ним еще 2 раза. Первый раз он и разговаривать не стал. Сидел в лодке почему-то лицом к корме. Лишь обернулся и глянул через плечо, когда я крикнул с берега, что батя в баню зовет. Во 2-й раз меня послала матушка. Сказала, уже белье собрано, поклич деда. А надо сказать, баню он любил. Уходил туда 5 часов, как на работу. И если на всю деревню разносился веселый и разудалый мат, значит, мой дед парился. Но после ранения дышать в парной ему тяжело стало. Говорят, переживал сильно, пока не вырубил специальное окно, чтобы лежать в бане на полке, а голова на улице. Обычно его батя 2 вениками отхаживал, а дед кричал: «Серега, ну-ка тащи мне воды!» Я приносил воды и поил дедову говорящую голову. В ковше лед брякал. Сейчас дед сидел в корме лодки и пытался оттолкнуться от берега. Однако было глубоко, и весло не доставало дна. Я удивился и засмеялся. Лодка была привязана. «Оттолкни-ка меня, Серега!» Он тоже развеселился. «А ты куда, дед?» – испугался я. «Да пора мне!» «Матушка сказала, в баню надо!» «Некогда здесь, там уж попарюсь. Там, Серега, бани тоже есть. Только у самой реки ставят и по-белому топят». Я почувствовал неладное. Испугался еще сильнее и чуть не заплакал. «Дед, пойдем домой. Ну, пойдем». «Какой же из меня ходок?» Он засмеялся. «Теперь ты ходи, а я домой поплыву. Плавать хорошо. Сиди, греби, да на берега смотри. Красота». «Так дом у нас там». «Нет, Серега, мой дом теперь в другом месте». Дед еще раз хотел оттолкнуться, но дна не достал и чуть не опрокинулся. Подобной оплошности он никогда не допускал, однако еще больше развеселился. К тому же колышек, за который была привязана долбленка, вырвался и потащился по берегу. «Дед, ты куда?» Лодку сносило. Я пытался схватить веревку, но в руках оказывался песок. «В рай поплыву», — засмеялся он и стал грести. К тому времени я уже закончил 1-й класс и отлично знал, что рая нет. Хотя дед был уверен и всегда говорил, что непременно попадет именно туда. Даже если не будет молиться, как бабушка. Я, наконец, поймал веревку с колышком, однако удержать долбленку не мог и, упираясь, потащился следом. «Нам сказали, рая нету и ада нету». «Как это нету? Кто сказал?» «В школе говорили». «Врут. А куда же мы денемся после смерти? Ада нет, это точно. Ад на земле, потому живем и мучаемся. А когда люди поумирают, то все сразу попадают в рай, и грешные, и безгрешные». «Ты никому не верь, Серега, по секрету скажу. Бывал я у самых ворот и туда заглядывал. Рай он не такой, как в Библии пишут. природа, как у нас. Тоже река течет. Урра называется. Меня туда одна женщина водила». Он причалил долбленку бортом к берегу, воткнул весло в песок и стал рассказывать. Я слушал его со страхом и восторгом. И до сих пор, если эти два чувства испытываю одновременно, у меня всегда текут непроизвольные слезы. И срывается дыхание. Это было не увлечение рассказом, потрясение. Так что я даже не заметил, как на берег пришел отец, и не знаю, что он слышал. Однако был испуган и неожиданно вмешался. Стал чуть ли не насильно вытаскивать деда из лодки и уговаривать идти домой. Дед сначала отмахивался, сердился, а потом вдруг подчинился и вылез на берег. Отец взял его под руку, хотя нужды в том не было, вывел на кручу и повлек к дому. Навстречу вылетела бабушка, и до моих ушей донеслась оброненная бате фраза: «Неладно с ним, заговаривается». Потом это слово повторяли много раз, и все домашние были уверены, будто дед перегрелся в жару, получил солнечный удар и оттого начал заговариваться, ибо то, что он поведал мне, а отец, видимо, случайно подслушал, не укладывалось в бытовую логику. Они еще не знали, что дед через несколько часов умрет. Об этом он сказал только мне. Его пытались всячески успокоить, уложить в постель, и бабушка даже рюмку ему предлагала выпить. А дед и без рюмки словно пьяный был, смеялся, ни на что не соглашался и требовал, чтоб пустили в баню. Дескать, раз не дали мне сразу в рай поплыть, да там попариться, попарьте здесь. «Трофим, собирайся, пошли». Он порывался встать с лавки, но ему не давали. «Баня же остывает, ты что? Да и время у меня мало, некогда. Белье возьми новое, чтоб не переодевать потом. А гимнастерку старую, в которой я с фронта пришел. А то в другой одежде не узнают и не пустят. Идем, попарь в последний раз». Все это он говорил весело и даже радостно. А в доме был полный переполох. Отец сдался и повел его в баню. Но меня на сей раз не взяли, хотя мы года два уже ходили на первый пар втроем. Однако, будто зачарованный, я не мог оторваться от деда, поплелся за ним и остался сидеть в предбаннике. Скоро прибежала матушка и потащила меня домой. «Дед сегодня умрет», — сообщил я и заплакал. «Ты что говоришь? Типун тебе на язык!» — насторожилась она. «У дедушки солнечный удар. Он отдохнет, и все пройдет». «Нет, он сегодня в рай поплывет, на реку Ура. Ему Гой сказал. Он смерти попросил, мучиться надоело. Но Гой сказал, 11-го умрешь. В субботу, после бани. А пока живи». «А кто это Гой?» «Это такой человек. Помнишь, приходил лечить, в шкуру заворачивал». Должно быть, мать ничего не поняла. Испугалась, что я тоже перегрелся и заговариваюсь. Отвела наповедь в старую избу и затолкала в постель, после чего принесла кружку с молоком и хлеб, заставила съесть все при ней и спать. Я плакал молча, молча же выпил солоноватое от слез молоко и забился под одеяло, хотя было рано. Еще карастель на лугу не запел, и солнце не совсем село. Обиднее всего было, что дед умрет и в рай уйдет без меня. Он никогда не рассказывал про войну. И если у нас в доме собирались фронтовики и начинались воспоминания, дед ухмылялся, помалкивал и выглядел совсем не героически, особенно когда надевал пиджак с двумя медалями «За победу» и «За оборону Заполярья». Все, что заслужил на трех войнах. Спустя много лет, по скудным свидетельствам бабушки и отца, я схематично восстановил события, произошедшие с дедом в первых двух войнах. На Первую мировую он пошел добровольцем в 15-м году, приписав себе возраст, и, провоевав год, заболел тифом. Его вытащили из вагона лазарета и бросили на какой-то станции, предположительно в Смоленской области. Так поступали с умирающими, поскольку в поезде не хватало мест для раненых, которых еще можно было спасти. Умерших тифозных с военных эшелонов хоронили какие-то местные службы. Но дед еще дышал, и потому его оставили на перроне до ночи. А ночью на станцию пришла женщина и каким-то образом подняла и увела, или унесла, деда к себе в дом. Там за месяц выходила, немного откормила и отпустила домой.